Теперь Эленор услышала спокойный голос Джулии, раздавшийся возле дверей торгового зала. Как всегда, она говорила с безупречным спокойствием и учтивостью. «О, как приятно услышать о вашем интересе! Будьте любезны прийти попозже, когда магазин откроется, и мы покажем вам еще пару образцов. До свидания!» Эленор уныло подумала. «А вот я или проигнорировала бы звонок в дверь, или повела бы себя, как последняя размазня, и впустила бы их». Она увидела, как Джулия, словно патронесса, идет через полутемный магазин с закрытыми ставнями, и даже в заляпанной краской мешковатом кабинезоне она выглядела царственно. С какой грацией ее тонкие руки поправляли абажур в форме лотоса на лампе, изготовленной по эскизу Тиффани. Как величественно выглядела ее голова в короне из безупречно причесанных белоснежных волос. Но стоило ей увидеть Эленор, как на ее губах заиграла радостная теплая улыбка, а голос зазвучал приветливо. «Хорошие новости!» — сказала она. «Наконец-то мы избавимся от этой викторианской рухляди, которую нам пришлось взять вместе с комодом эпохи регентства. Бен, вас не затруднит принести пару образцов из кладовой?» «Доброе утро, дорогая Элли! Ты съела рогалик?» «Да», — ответила Эленор, — «а вот ты забыл свои пилюли», — и протянула их Джулии. Лицо Джулии стало недовольным. «Вот еще беспокоиться», — ответила она и взяла таблетки. «Наверное, я и вчера их забыла. Налей-ка мне кофейку, дорогая, и взгляни на этот диванчик». Стоило Эленор отвернуться, как Джулия кинула лекарство в ящик письменного стола, проигнорировав Бена, который нахмурил брови и, качая лысой головой, скрылся в дальней комнате, щелкнув там выключателем света. Эленор вернулась с глиняной кружкой, от которой шел пар. Перешагнув через жующего с довольным видом кота, она проследовала за Джулией мимо колченогих стульев и расшатанных столов. Белтеровский диван красовался в освещении рабочей лампы. «Решено», — сказала Джулия. Расстегнув комбинезон, она высвободилась из него, и он бесформенной кучей упал к ее ногам. Джулия переступила через комбинезон и взяла чашку с кофе. «Я думаю, мы поставим диван в дополнение к другой мебели Федерации, к дальней стене, на бюсонский ковер». Эленор улыбалась, но на самом деле это было больше, чем улыбка. «Ты имеешь в виду, что хочешь поставить все это на всеобщее обозрение? Может, кто-нибудь и купит?» «Не остри», — сказала Джулия. У нее не было склонности продавать вещи людям, которые ей не нравились. «Мы слишком долго его реставрировали, чтобы продавать диван какому-нибудь пройдохе, который поставил бы его в баре». Эленор взглянула через открытую дверь в торговый зал и нахмурилась. «Ты не находишь, что мебель слишком тяжела? Лучше попросить рабочих подвинуть ее». Джулия пожала плечами. «Наверное». Она отпила кофе и поправила рукой прядь белых волос, спадавших ей на один глаз. «Почему ты не открываешь? Уже почти 9. Сейчас я приведу себя в порядок, а ты поедешь на ферму. Перечень на моем столе. Бен говорит, что у них имеется несколько старинных любопытных вещей». Эленор кивнула и, наклонившись, вновь наполнила ощутимо опустевшую кошачью миску, точнее, пластиковую коробку из-под маргарина. Томасин вспрыгнул на полку, висевшую над столом Джулии, где и валялся в сладкой истоме, облизывая лапу. «Ох, избаловали тебя!» — вздохнула Эленор снова. Подняв жалюзи на окне, она приветственно помахала двум парням из соседней лавки, которые грузили нагреватель для воды в фургон. Затем она зажгла свет в торговом зале, включила компьютер и раскрыла свое старое шведское бюро. Этот размеренный ритуал внезапно заставил ее остановиться. Заведенный порядок. Она делала то же самое каждое утро. Так что же случилось? Все были живы, все были здоровы, занимались полезным делом, никаких стрессов. Когда еще в своей жизни она чувствовала себя так хорошо? «Вернись к реальности, ты идиотка», — приказала она себе. «Тебе пошел 6-й десяток, и здоровье в порядке. Джулия сделала тебя партнером в том деле, которое приносит тебе удовольствие. Твои финансовые проблемы почти закончились. Точнее, это произойдет в этом месяце. И ты работаешь с людьми, которые тебе нравятся. Так, черт возьми, что случилось?» Не желая себе отвечать на свой суровый вопрос, зная, что в ответе, может, скрывается что-то еще, она стянула резинку с утренней почты. Бегло посмотрев заголовки в газете, Эленор уверенно открыла последние страницы, где рекламные объявления перемежались со статьями из местной жизни и некрологами. Один из некрологов привлек ее внимание. «О, умер Джон Касс. Когда-то он был владельцем скобяной лавочки, находящейся по соседству». Затем Эленор просмотрела рекламу. Там сообщалось о распродаже с молотка фермы Крейн, и был указан маршрут к ней. Элеонор необходимо туда поехать сегодня же. Послышались шаркающие шаги, и запах сухого табака веял ее. «Бен», — заглянул через плечо Эленор. «Так-так, Джонни Касс», — сказал он, вытирая пыль с чрезмерно разукрашенного стула на ножках в виде лап при помощи красной ситцевой тряпочки. «Бедняга! Безмозглым олухом! Вот кем он был! Никогда ничего не знал о своей супруге! Может быть, теперь его жена и этот старина военный поженятся? Надеюсь, что так они, конечно, отличные ребята! А теперь помоги мне передвинуть стол и сервант, Элли! Мне же одному не справиться!» Эленор последовала за ним и послушно толкала и двигала мебель до тех пор, пока старик, наконец, не высказал удовлетворение. Нечего тут лукавить. У Бена глаз был наметанный. Однако она почувствовала предупреждение, боль в спине, и, вернувшись назад, осторожно растерла ее. Джулия в темно-голубых слаксах, склонив белоснежную голову, водила пальцем по отпечатанному списку. «Забудь про умывальник», — сказала она, когда Эленор подошла. «У нас здесь уже есть 3 хороших образца. И вообще-то в округе их можно купить совсем дешевое. А вот на буфет обрати внимание. У Энтони Мандейна имеется какой-то проект, для которого ему нужен буфет». И добавила она, улыбаясь, «пожалуй, я окажу ему любезность. Правда, он пока еще об этом не знает». Эленор не собиралась вмешиваться в это. Она сказала «Окей» и взяла свою сумку. «Я еду в фургоне или в своей машине?» «В машине. Поскольку сегодня суббота, то мы закроемся после полудня, и фургон может мне понадобиться для поездки за топливом. Говорят, в эти выходные ожидается похолодание». «А сегодня у нас свиные отбивные?» О, звучит соблазнительно. «Я сделаю картофельное пюре». «Отлично! Я подумала пригласить Мэри Энн и Леонардо». Эленор расплылась в улыбке. «Тогда, может быть, Мэри Энн принесет свой фирменный немецкий шоколадный торт?» Если бы Эленор оглянулась, она увидела бы, что Джулия внезапно упала на стул и обеими руками схватилась за шею. Но она не оглянулась. Взяв из фургона свой кофе в кружке с теплоизоляцией, Эленор пересела в свою машину и выехала на улицу, направляясь на восток. Хотя кружка была с теплоизоляцией, кофе остыл. Она заехала в экспресс-кафе Банни Бергера, пополнила запасы горячим кофе и заодно поправила сиденье, прежде чем снова пуститься в путь. Ее спина все еще слегка болела. «Возраст», — подумала она, — или глупость. Но ты же знаешь, что тебе нельзя поднимать тяжелые вещи, идиотка». Она вспомнила, как в течение долгих лет ей приходилось ежедневно поднимать Бобби. Но она ни о чем не жалела. Она миновала длинную вереницу основательных старых домов, которые как бы обозначали границу города, и теперь оказалась в сельской местности. Впереди маячили отвесные берега реки. Скалистые откосы были покрыты голубыми и зелеными елями и пылающим темно-красным сумахом. Повернув на юг и съехав с шоссе, Эленор увидела, что по направлению к ней движется огромный комбайн в рядах сухих коричневых бобовых стеблей. Водитель помахал ей рукой, и она тоже поприветствовала его. Среди известняка бежал ручеек, чистый и искрящийся. Переезжая через мостик, она мельком увидела оленя, который жадно пил воду. Тень от машины заставила животное резко вскинуть голову. Эленор инстинктивно притормозила, но он едва взглянул на нее ясными спокойными глазами. Продолжая путь, она увидела в зеркальце заднего обзора, что олень продолжает пить воду, а три других вышли из-за деревьев, вероятно, с теми же намерениями. Но дорога перед Эленор была пуста, поэтому она снова набрала скорость. Подумав, что столкновение с оленем не принесет пользы ни животному, ни автомобилю, Эленор резко свернула влево у почтового ящика и осторожно следовала по изрезанной колеями сельской дороге. Машина все-таки забуксовала возле массивных стволов виргинской черемухи, оплетенных дикой лозой, которые росли с каждой стороны дороги. Справившись с трудностями, Эленор свернула на огороженный дворик, прежде чем заметила, что его уже заняли. Там изношенный старый грузовик с надписью на борту «Коулс коллекции». Эленор произнесла вслух коротенькое словцо, которое обычно не подобает произносить леди. Но отступать было уже слишком поздно. У крыльца дома стояла сгорбленная маленькая старушка в фартуке, а рядом с ней маячила прекрасно знакомая фигура Марвина Коулса, и оба они увидели ее. Миссис Крейн помахала Эленор, выражая радость всем своим видом. Физиономия Марвина Коулса представляла собой смесь самодовольства и любопытства. Самодовольство, потому что ему удавалось приехать первым, а любопытство он испытывал потому, что хотел знать причину появления Элеонор здесь.